Глава 9. Слова эхом выстрелили по ушам. Показалось, будто кто-то рядом ударил в колокол и оглушил меня на несколько минут. Бывшая жена. Неужели мама Ярика? Мерзкая тетка, даже хорошо, что ребенок не остался с ней. Она мне не понравилась с первого взгляда и по мере нашей беседы лишь укрепила неприязнь. Не придавай значения ее словам. Как минимум одному человеку и одному животному ты точно нужен. Да чхать я хотел на ее мнение, возразил Эрнест и шустро бросил на столик несколько купюр. Идем. Знаю я его непоколебимое начхать. Все мы на словах герои, но я по себе знаю, как глубоко порой ранят те самые равнодушно брошенные фразы. Сколько раз я говорила себе: меня не цепляют уколы подруг, пофиг на их мнение. А на самом деле слова с особой жестокостью бередили старые раны. Срывали давно зажившие корочки. Царапали снова и снова. До крови. Эрик вытянул меня на улицу и подвел к своему джипу. В открывшихся обстоятельствах я иначе посмотрела на нашу вчерашнюю аварию. А ведь нет больше страха. Наоборот. Можно сказать, я обросла новой броней поверх потрескавшейся старой. Броней злости к одной наглой тетке. Поэтому без колебаний уселась на переднее сиденье. На этот раз пристегнулась. Уже хотела снова начать успокаивать мужчину, но он опередил меня внезапным вопросом. «Ты подумала над моим предложением? Ты согласна?» Да, ответила не впопад, так как совсем не ожидала подобного поворота. Мы же о другом говорили 5 минут назад. Отлично, поехали за Яриком в школу. Что? На что я согласилась, блин? Я же не давала еще согласия. Да как так вышло? Ай, короче, разве не этого я добивалась? И все же так странно, что мы случайно встретились с Эриком. Можно сказать, по чистой случайности. А ведь я даже не собиралась выходить на улицу. Слишком много этих самых случайностей в последнее время. Будто кто-то намеренно сталкивает нас вместе. Но это ладно. Меня все еще распирает от любопытства, поэтому разрываю тишину в салоне. Могу я задать вопрос? Эрик оборачивается ко мне и вскидывает бровь. Ну? Получается, твоя жена нас специально подрезала вчера? Бывшая. Кривится он и добавляет. Да, но Вика ведь не думала, что у меня в джипе будет еще кто-то. То есть ты защищаешь ее? Выпалила в сердцах, но быстро пожалела о неправильном мнении. Эрик буквально метнул в меня молнией, чем без слов ответил на мой глупый вопрос. «Прости, просто...» Умолкаю, не хочу делиться личным. После того, как мажора сначала задержали, а позже отпустили, найдя для него внушительное оправдание, я разуверилась в людях. Поняла, что справедливости можно добиться, лишь имея огромные деньги. «Я сказал так не для того, чтобы оправдать Вику». Мягко заговорил Эрик, и я расслабилась. Если проще выразиться, ее мишенью был я. К счастью, мы отделались легким испугом. Тем не менее, свое наказание она получит в виде лишения прав. Думаю, уже получила. Он хмыкнул, а я выпалила с непониманием. Но она же села за руль. Эрик пожал плечами. Не мои проблемы. Так, подожди. Я определенно запуталась в странной истории. Вы встретились из-за той аварии, правильно? Эрик кивнул. Тогда я продолжила. А в чем же она хотела тебе помочь по старой дружбе? Да так, есть одна мелочь, не бери в голову. Нет, ну, если что, то я могу помочь. Уверенность в моих словах прозвучала непоколебимо. Но как только Эрик взглянул на меня с некой долей лукавства в глазах, нахмурилась. Неплохо бы понимать, о какой помощи идет речь. Нельзя слепо соглашаться, Мия. Не нужно давать обещаний, которые не сможешь выполнить. Он подмигнул, но больше не стал ничего говорить. А я не стала настаивать. Нет так нет. Тем более мы уже заехали на парковку некогда родного для меня лицея. Что тут сказать? Совпадение — удивительная штука. Надеюсь, ты разрулишь проблемы. Я выползла из джипа как раз в тот момент, когда Эрик появился рядом с вытянутой рукой для помощи. И на этот раз я даже не упала ему в объятия. Прогресс. Конечно, справлюсь. Мужчина гордо выпятил грудь и добавил с кричливостью. У меня самая успешная юрфи... К сожалению, все слова Эрика потонули в радостном детском крике. Мия! Ярик появился будто из ниоткуда. Можно сказать, прилетел к нам стрелой. Впился в меня ручками и обнял так крепко, что на миг перехватило дыхание. Стояла как вкопанная и не могла пошевелиться, ведь ребенок не выпускал меня из объятий. Бормотал что-то непонятное, видимо, из-за бурных радостных эмоций. Слезы подступили к глазам, ведь я не думала, что мальчуган настолько прикипел ко мне. Да мы виделись всего разок. Разве это возможно? С волнением кашусь на Эрика, но не нахожу на его лице и частички гнева. Ну, как бы, нехорошо ведь, если ребенок начнет привыкать к посторонней тетке. Пытаюсь мягко отстранить от себя Ярика, а он прилип. Приклеился клеем момент, теперь так просто не отлипнет. Придется болезненно отдирать. Яр! Строго восклицает Эрик, но его сынок даже не дергается. «Отпусти Мию!» «Не-а!» Упрямится малыш и крепче липнет ко мне, сжимает ткань куртки в кулачках. «Ярослав Андреевич!» Рычит так, что даже я напрягаюсь. Но на удивление Яр отлипает, отходит на пару шагов. Вижу, как светлое личико мрачнеет на глазах. И мальчик опускает голову. «Яр!» Вздыхает Эрик, подходит к сыну, но тот выставляет между ними руку. Не хочет подпускать, возводит толстую стену обиды. Обрастает колючками. Отходит к джипу и забирается на заднее сиденье. Не щадя машину, со злостью хлопает дверцей. Но Эрнест никак не реагирует, молча принимает злость ребенка. Усаживаемся и сразу трогаемся с места. Пока едем, поглядываю на Ярика и не могу понять кое-чего. Но и спрашивать боюсь. Насколько будет этично уточнять, почему Эрик назвал сына чужим отчеством? Может быть, это у них такая мера наказания? Если так, то очень странно и обидно. Обязательно поговорю об этом с Эрнестом, но позже, когда Ярика не будет рядом. Жалко мальчугана. Сидит там на заднем сидении, дует губки. Не сделал же ничего плохого. Подумаешь, не хотел отпускать меня. Это ведь не преступление. Неловкость в салоне выросла, как мне кажется, до критической точки. Да я фактически задыхаюсь из-за нехватки кислорода в машине. Поэтому первый разрываю конфликт. Так, мужчины. Поглядываю на них. Оба реагируют незамедлительно. Выпрямляют спины и прислушиваются. Выпаливают в один голос. «Да». Ого, какие синхронные. Посмеиваюсь над ними, но продолжаю попытку примирить двух упрямцев. «Я так понимаю, холодильник у вас в квартире снова пустой. А на ужин фастфуд?» Эрик давится слюной, закашливается и, кажется, краснеет. «Значит, я угадала». «Ну, это...» Не успевает ничего сказать, ведь Ярик нетерпеливо перекрикивает слова отца. «Вообще ничего нет, ни крошки. И я такой голодный, что съел бы слона. Ты ведь не дашь ребенку голодать, да, Мия?» Эрнест снова давится слюной и так машет головой, будто недоволен ответом сына. О чем и говорит, пока Яр снова не перебил. «Ты хоть больше никому не говори подобного бреда, иначе все мои усилия пойдут на смарку, понимаешь? Да понял я, понял, ворчит Ярик и добавляет лично для меня. Я бы поел твоих самых крутых котлеток. Умасливает, чтобы раздобрить. Но я вроде как уже согласилась быть няней, так что уж точно не оставлю мальчугана без еды. Жду момента, чтобы Эрик первым это сказал, но он почему-то молчит. Ну и я не заикаюсь. Предлагаю лишь... Если холодильник пустой, тогда давайте сначала заедем в магазин. Ты правда останешься с нами на ужин? Осторожно уточняет Ярик, а я улыбаюсь ему. Уже хочу сказать, чтобы не мучить ребенка, но Эрик опережает. Паркуется на стоянке супермаркета и, обернувшись к сыну, выдает с ухмылкой. «Мия теперь будет твоей няней». Вижу, что глаза Яры округляются, а ротик принимает форму буквы О. Он настолько поражен, я бы сказала, приятно удивлен, что все эмоции написаны у ребенка на лице. Улыбается отцу от уха до уха. Забывается, что буквально 10 минут назад злился на него. Сияет, как начищенный самовар. «Правда?» Выпаливает с волнением и смотрит на меня. Не верит до конца. Киваю, и его отец подтверждает. «Правда. Но это значит, Ярик, что ты будешь вести себя как воспитанный ребенок, а не так, как было с другими няньками». Я напрягаюсь, но мальчуган развеивает мои сомнения на старте. «Нет-нет, я буду послушным, честно!» Эрик хмыкает, но и мне как-то верится с трудом. Тем не менее, я вдохновлена его реакцией. Если Ярик мне рад, то проблем с ним не будет, ведь так? «Что ты сделал?» Уточняю и молюсь про себя, чтобы Ярик таким образом пошутил надо мной. Умоляю взглядом мальчугана, но нервная улыбка и заламывание пальцев говорит за ребенка. Тяжело вздыхаю и с ворчанием закатываю глаза. Не думала я, что в первый же день работы меня бросит грудью на амбразуру. Не успела я тогда приготовить ужин, как Эрик огорошил меня своей внезапной командировкой. «Всего на 2 дня», вспоминая его утешение. «Поверь, мелкий будет вести себя панькой». Это и было моей ошибкой. Поверить словам малознакомого мужика. Да какой нормальный 10-летний мальчик будет вести себя прилежно? Разве что заядлый ботан, но это точно не про Ярика. Оценки у него, мягко скажем, не очень. Да и рвение к знаниям ноль. И если первый день прошел у нас более-менее, то второй начался с сюрпризов. Мы с ним опоздали в лицей, пропустили первый урок. А все почему? Да потому что... Я посплю еще минуточку и встану, честно. Я едва в фурию не превратилась, пока пыталась сначала стянуть Ярика с кровати, а затем, нервно покусывая ногти, ждала, пока его величество умоется и оденется. И ведь утром мне казалось, что хуже уже быть не может. «Мия!» Напоминает о себе, трогает за руку с виноватой улыбочкой. С такой сладкой и невинно детской, что сразу хочется все простить ему. Но не в этот раз, явно. «А давай ты сходишь в школу, выслушаешь директрису, пообещаешь, что я так больше не буду, а Эрику ничего не скажем». Смотрю в космические огромные глазки кота из Шрека и поражаюсь. Ну, хитрец, ну, оболтус. Думает, я встану на его сторону? Не в этой ситуации. «Ярослав», говорю с нажимом, а он разочарованно вздыхает. «Ты ведь понимаешь, что любое преступление влечет за собой наказание?» «Говоришь прям как Эрик», ворчит на меня, но не смотрит в глаза. «Тогда я требую адвоката». Из-за шока и неверия давлюсь слюной, закашливаюсь, а малой хулиган скрещивает руки на груди. Вот это поворот. Адвоката он требует. «Оплатить за адвоката ты будешь или твой папа?» Яр поднимает взгляд и улыбается мне. Выдает следующую гениальную фразу. «Я позвоню дяде Сереже, он меня за даром защитит». Язык мне показывает. Маленький хитрый жук. Кто бы ни был тот самый дядя Сережа, так дело не пойдет. К счастью, меня спасает Джек. Заставляю Ярика идти с ним на улицу, а сама остаюсь в квартире. Нагло пользуюсь разрешением Эрика на полную власть и вырубаю Wi-Fi. Замечаю, что телефон Ярика ставил в прихожей на тумбочке. Забираю его. Также прячу планшет. С компьютером сложнее, но это как-то поборем. Не хочу отвлекать Эрнеста звонком, поэтому пишу ему в Телеграм. Ярик разбил окно в туалете лицея, поэтому тебя завтра вызывают к директору. Отправляю, но все же дописываю еще. И да, Ярик настолько смелый, что потребовал себе адвоката. Некого дядю Сережу. Не жду моментального ответа, поэтому прячу смартфон и иду на кухню. Но вопреки ожиданиям, он вибрирует в кармане джинсов. Плюс. Смотрю на плюс в сообщении и нифига не понимаю. Плюс. Это значит, адвокат будет? Или плюс, это значит, ситуация принята на рассмотрение. Да что за семейка? Во что я вляпалась по собственной инициативе? Машу рукой и откладываю телефон на стол. Чтобы не означал тот плюсик, я поступлю так, как считаю правильным. Все равно Эрнест приедет лишь вечером, а с директором я смогу сама поговорить, как и попытаюсь не позволить получить мелкому хитрецу дяде Сереже. Яр с неохотой приступает порог лицея. Я же вхожу с волнением. Оно обвито приятными воспоминаниями из детства. Но не успевая окунуться в прошлое, сходу нас останавливает охранник. Все тот же ворчун дядя Коля. Не помню ни фамилии, ни отчества. Мы всегда звали его дядя Коля. Тепло улыбаюсь ему, ведь он хмурит кустистые седые брови. Пытается узнать, но, видимо, память подводит. «Что, хулиган, отца побоялся привести на ковер к директору?» Журит Ярика, пока мальчуган пикает электронным пропуском по стойке. И все-таки не вспомнил меня. Хочу высказаться, но дядя Коля опережает. «Мамка твоя отличницей была с ангельским поведением. В кого ты такой?» Риторический вопрос, но я зависаю с раскрытым ртом. «Так вы помните меня?» «Конечно, помню!» Хитро подмигивает и добивает. «И тебя, и наглеца Шумейка. Вот это, наверное, его гены. Такой же был с шилом в одном месте».